В январе ему приснилось, что они с Вильямом готовят ужин и болтают в фонарном доме, что они делали сотни раз. Только во сне он слышал собственный голос, но не слышал Вильяма. Видел, что его губы шевелятся, но не слышал ни слова. Проснувшись, он бросился в свою коляску и поспешил в кабинет, где стал рыться в старых электронных письмах, пока не нашел несколько голосовых сообщений от Вильяма, которые когда-то забыл стереть. Сообщения были короткие и непримечательные, но он проигрывал их снова и снова, рыдая. Скрючившись от горя и сама банальность этих сообщений: «Джуди, привет. Я пошел на фермерский рынок. Куплю тебе дикого лука. Может, еще что-то нужно? Свистни». Было драгоценно, потому что служило доказательством их совместной жизни. «Вильям», — сказал он вслух в глубину квартиры, — потому что иногда, когда становилось совсем плохо, он с ним разговаривал: «Вернись ко мне. Вернись». Он не чувствует того, что называется виной выжившего. Скорее, чувствует непонимание выжившего. Он всегда, всегда знал, что умрет раньше Вильяма. Все это знали. Вильям, Энди, Гарольд, Джей Би, Малкольм, Джулия, Ричард. Он умрет раньше их всех. Вопрос был только в том, что его убьет? Он сам или все-таки инфекция? Но уж чего никто из них никогда не предполагал, это что Вильям умрет раньше него. На такой случай не было никаких планов, никаких экстренных мер. Если бы он знал, что такой шанс есть, если бы сама идея не была столь абсурдна, он бы сделал запасы. Он бы записывал, как Вильям ему что-то рассказывает, он бы все сохранял. Он бы чаще его фотографировал. Он бы постарался выделить химический состав тела Вильяма. Он бы отвел его, только что проснувшегося, к флорентийскому парфюмеру и сказал бы: «Вот, вот это, этот запах, выделите и закупорьте». Джейн однажды рассказала ему, что в детстве пришла в ужас при мысли о том, что ее отец когда-то умрет. Тайно записала, как он диктует, он тоже был врач, и сохранила на флешках. А когда ее отец и вправду умер 4 года назад, она откопала их и сидела, слушая, как отец диктует указания своим спокойным, терпеливым голосом. Как он завидовал Джейн. Как жалел, что не сделал того же. Но, по крайней мере, у него были фильмы Вильяма и его письма, и все это он сберег. По крайней мере, у него были вещи Вильяма и статьи про Вильяма, которые он тоже сохранил. По крайней мере, у него были картины Джей Би, изображающие Вильяма. По крайней мере, у него были фотографии Вильяма. Их были сотни. Но тут он тоже себя ограничивал. Он решил, что позволит себе рассматривать по 10 фотографий в неделю, и потом смотрел на них часами. Он сам решал, будет ли рассматривать одну фотографию в день или все 10 за один раз. Он приходил в ужас от мысли, что с компьютером что-то случится, и он потеряет эти файлы. Он скопировал их на разные носители и спрятал диски в разных местах. В сейфе на Грин-стрит, в сейфе в фонарном доме, в ящике рабочего стола в Розен-Причард, в своей банковской ячейке. Ему никогда не приходило в голову, что Вильям ведет тщательный учет своей жизни. Он сам тоже этого не делал. Но как-то раз в начале марта, в воскресенье, он не погружается в медикаментозный сон, а едет вместо этого в Гаррисон. С того сентябрьского дня он появлялся в доме всего 2 раза, но садовники исправно приходят, и вдоль подъездной дорожки уже набухают бутоны. А когда он заходит в дом, на кухонном столе стоит ваза со срезанными ветвями сливы, и он замирает, глядя на них. Он что, послал смотрительнице записку, чтобы предупредить о своем приезде? Должно быть. Но на мгновение он представляет, что в начале каждой недели кто-то приходит и украшает стол новой цветочной композицией, а в конце недели, очередной недели, в течение которой никто так и не приехал посмотреть на цветы, их выбрасывают. Он идет в свой кабинет, куда они поставили дополнительную мебель, чтобы бумагам и прочим вещам Вильяма тоже хватило места. Он садится на пол, стряхивает пальто, потом делает вдох и открывает первый ящик. Там папки. На каждое название пьесы или фильма, а внутри каждой папки, съемочная версия сценария с пометками Вильяма. Иногда там попадаются вызывные листы на те дни, когда актер, которым Вильям особенно восхищался, собирался сниматься вместе с ним. Он помнит, как Вильям распирал от радости во время съемок «Платановой аллеи», как он послал ему фото вызывного листа на тот день, где его имя было напечатано ровно под именем Кларка Баттерфилда. «Представляешь?» — написал Вильям. «Легко», — ответил он. Он пролистывает содержимое папок, вытаскивая их в случайном порядке и тщательно изучая содержимое. В следующих трех ящиках все то же самое — фильмы, пьесы, другие проекты. В пятом ящике лежит папка с надписью «Вайоминг». В ней в основном фотографии, и почти все он видел раньше. Фотографии Хеминга, фотографии Вильяма с Хемингом, фотографии их родителей, фотографии сестры и брата, которых Вильям не застал, Бритты и Акселя. Там же отдельный конверт с дюжиной снимков одного Вильяма. Только Вильяма. Школьные фотографии. Вильям в бойскаутской форме. Вильям в футбольном снаряжении. Он смотрит на эти снимки, сжав руки в кулаки, а потом кладет их обратно в конверт. В папке с надписью «Вайоминг» есть еще кое-какие бумаги. Изложение по волшебнику страны Оз, которое Вильям написал своим аккуратным почерком в третьем классе. Оно вызывает у него улыбку, собственноручно нарисованная открытка ко дню рождения Хеминга. Она вызывает у него слезы. Свидетельство о смерти матери, отца. Экземпляр их завещания. Несколько писем. От него к родителям, от родителей к нему. Все по-шведски. Их он откладывает, чтобы потом отдать на перевод. Он знает, что Вильям никогда не вел дневник, и все же, когда он просматривает папку с пометкой «Бостон», его не оставляет ощущение, что там что-то окажется. Но там ничего нет. Лишь еще одна стопка фотографий, которые он все уже видел. На них Вильям лучезарно красивый. Малкольм с подозрительным и слегка диковатым видом, с растрепанным неудачным афро на голове. Такую прическу он пытался холить в студенческие годы. Джей Би, который выглядит, в общем, так же, как сейчас. Веселый и толстощекий. Он сам, напуганный, подавленный, очень тощий, в жуткой одежде на несколько размеров больше нужного, с жуткими, слишком длинными волосами, с ортопедическими скобами, которые держат его ноги в черных пластиковых кандалах. Он замирает, глядя на фотографию, где они вдвоем сидят на диване в общежитии. Вильям привалился к нему, смотрит на него с улыбкой, явно что-то рассказывает, а он смеется, прикрыв рот рукой. Он приучил себя к этому, когда воспитатели в приюте сказали, что у него уродливая улыбка. Они выглядят не то что как два разных человека, как существа разной породы, и он вынужден быстро засунуть снимок обратно, чтобы не порвать его немедленно. Стало трудно дышать, но он продолжает. В папке «Бостон», в папке «Нью-Хейвен» лежат рецензии университетских газет на пьесы, в которых Вильям играл. Есть там заметка о перформансе Джей Би по мотивам Ли Лозано. Там есть и трогательно сохраненная ведомость по матанализу, когда Вильям единственный раз получил Би после того, как он его несколько месяцев натаскивал. А потом он снова запускает руку в ящик, который почти целиком занят не тонкими папками, а большой папкой-гармошкой, какими они пользуются у себя в фирме. Он вытаскивает папку, видит, что на ней написано только одно слово – его имя, и медленно открывает ее. Внутри нее все. Все письма, которые он написал Вильяму, распечатки всех сколько-нибудь существенных текстов из электронной почты, поздравительные открытки, его фотографии, некоторые из них он видит впервые, номер арт-форума, на обложке которого Джуд с сигаретой. Открытка от Гарольда, написанная вскоре после усыновления, где он благодарит Вильяма за то, что тот приехал, и за подарок. Статья о том, как он получил премию во время учебы в юридической школе, которую он точно не посылал Вильяму. Но кто-то, стало быть, послал. Значит, ему и не нужно было вести учет своей жизни. Вильям всю дорогу делал это за него. Но почему для Вильяма это так много значило? Почему он хотел проводить рядом с ним столько времени? Он никогда не мог этого понять, и теперь уже никогда не поймет. «Мне иногда кажется, будто я больше твоего хочу, чтобы ты жил», — Он вспоминает эти слова Вильяма и втягивает воздух с долгим содроганием. Эта роспись его жизни продолжается, и в шестом ящике он обнаруживает еще одну папку-гармошку, такую же, как первая, с пометкой «Джуд-2», а за ней «Джуд-3» и «Джуд-4». К этому моменту он уже не в силах смотреть. Он аккуратно кладет папки на место, задвигает ящики, запирает их. Он складывает письма Вильяма и его родителей в конверт, а конверт в другой конверт для верности. Он убирает сливовые ветви, заматывает их срез пластиковым пакетом, выливает воду из ванны в раковину, запирает дом и едет обратно, с ветками на пассажирском сиденье. Прежде чем подняться к себе в квартиру, он заходит в мастерскую Ричарда, наливает воду в пустую банку из-под кофе, ставит в нее ветви и оставляет банку на рабочем столе Ричарда, чтобы утром он ее обнаружил. Потом март подходит к концу. Он сидит у себя в конторе. Вечер пятницы, или, вернее сказать, утро субботы. Он отворачивается от монитора и смотрит в окно. Видимость отличная до самого Гудзона, и он видит, что над рекой небо постепенно белеет. Он встает и долго смотрит на грязную серую реку, на стаи птиц. Он возвращается к работе. Он чувствует, что за эти последние месяцы он изменился, что люди его пугаются. Он никогда не слыл на работе весельчаком, но теперь он понимает, что стал безрадостным. Он чувствует, что стал безжалостнее. Он чувствует, что стал холоднее. Они с Санджаем раньше часто вместе обедали, и оба жаловались каждый на своих сотрудников, но теперь он ни с кем не может говорить. Он обеспечивает приток дел. Он делает свою работу, он делает больше, чем необходимо, но чувствует, что никому не в радость находиться рядом с ним. Ему нужна Розен Причард, без своей работы он не знает, что с собой делать. Но никакого удовольствия она ему больше не доставляет. Ничего, пытается он успокоить себя. Работа она вообще не для удовольствия, во всяком случае у большинства людей. Но у него это когда-то было иначе, а теперь все изменилось. 2 года назад он восстанавливался после ампутации и все время так уставал, что Вильяму приходилось укладывать его в кровать и вынимать из кровати на руках. И вот как-то утром они с Вильямом разговаривали. Должно быть, на улице было холодно, потому что он помнит ощущение уютного тепла и безопасности. И он произнес: «Хотел бы я вот так лежать всегда». «Так лежи», — сказал Вильям. Этот обмен репликами повторялся постоянно. Звонил будильник, он вставал. «Не ходи», — каждый раз говорил Вильям. «Зачем тебе вставать? Куда ты все время мчишься?» «Не могу», — сказал он с улыбкой. «Слушай», — сказал Вильям, — «а почему бы тебе не взять и не уволиться?» Он засмеялся. «Я не могу уволиться». «Но почему?» — спросил Вильям. «Если не считать полного отсутствия интеллектуальных стимулов и перспективы проводить все время исключительно в моем обществе, назови мне хотя бы одну причину». Он снова улыбнулся. «В таком случае нет никакой причины», — сказал он. «Я, честно говоря, совсем не против проводить время исключительно в твоем обществе. Но что я буду делать целыми днями в качестве твоего нахлебника?» «Готовить», — сказал Вильям. «Читать, играть на рояле, заниматься благотворительной работой, путешествовать со мной, слушать, как я жалуюсь на всяких мерзких актеров, ходить на массаж лица, петь для меня, восхвалять меня при каждом удобном случае». Он засмеялся, и Вильям засмеялся вместе с ним. Но теперь он думает: почему же я не уволился? Почему я позволил Вильяму столько месяцев и лет быть вдали от меня, когда мы могли бы с ним путешествовать? Почему я провел больше времени в Розен-Причард, чем с Вильямом? Но теперь выбор сделан за него, и кроме Розен-Причард у него ничего нет. Потом он думает: почему я никогда не давал Вильяму того, что следовало давать? Почему я заставлял его искать секса на стороне? Почему я не мог быть храбрее? Почему я не мог справиться со своими обязанностями? Почему он вообще оставался со мной? Он возвращается на Грин-стрит, чтобы принять душ и поспать несколько часов. Во второй половине дня он вернется на работу. По дороге домой, опустив глаза, чтобы не видеть рекламы жизни после смерти, он просматривает сообщения: «Энди, Ричард, Гарольд, Черный Генри Янг». Последнее сообщение от JB: Джей Би звонит или пишет как минимум дважды в неделю. Он не знает, почему он не может видеть Джей Би. Более того, он его ненавидит. И эта ненависть прямолинейнее любой другой за долгое время. Он прекрасно сознает, насколько это иррациональное чувство. Он прекрасно сознает, что Джей Би нисколько ни в чем не виноват. Ненависть бессмысленна. Джей Би в тот день даже не садился в автомобиль. Ни в какой логике, даже самой извращенной, он не несет никакой ответственности. И все же, когда он впервые увидел Джей Би, выйдя из мутного забытия, он услышал, как голос в его голове говорит ясно и спокойно: «Это должен был быть ты, Джей Би». Он этого не сказал. Но, видимо, на лице что-то отразилось, потому что Джей Би приближался, чтобы обнять его, но вдруг остановился. С тех пор он видел Джей Би всего дважды. Оба раза в обществе Ричарда, и оба раза ему приходилось удерживаться, чтобы не сказать что-то злобное, что-то непростительное. И все равно Джей Би звонит и всегда оставляет сообщения, и они всегда одинаковые. «Эй, Джуди, это я. Просто узнать, как ты? Я много о тебе думал. Надо бы повидаться. Вот. Обнимаю. Пока». И он, как всегда, ответит Джей Би стандартно. «Привет, Джей Би. Спасибо, что позвонил. Прости, что мы так редко видимся. Я очень замотался на работе. Скоро свяжемся. Обнимаю. Дж». Но, несмотря на сообщение, он не намеревается разговаривать с Джей Би. Возможно, больше никогда. «Что-то очень сильно не в порядке с этим миром», — думает он. «С миром, в котором из них четверых, его, Джей Би, Вильяма и Малкольма, двое лучших, самых добрых, самых внимательных погибли, а два менее удачных представителя человечества живы. У Джей Би, по крайней мере, есть талант. Пусть живет. Но он не видит никаких причин, почему жить стоило бы ему». «Больше никого у нас не осталось, Джуд», — сказал ему в какой-то момент Джей Би. «По крайней мере, мы есть друг у друга». И в его голове сформулировалось одно из тех высказываний, которые мгновенно вырывались на поверхность, но которые он успешно подавлял, не дав им прозвучать. «Я бы променял тебя на него». Он променял бы любого из них на Вильяма, Джей Би, не задумываясь, Ричарда и Энди. Бедные Ричард и Энди, они все для него делали, не задумываясь, даже Джулию, Гарольда. Он бы отдал любого из них, всех их, вместе взятых, чтобы вернуть Вильяма. Он представляет, как Аид, эта гора лоснящихся итальянских мускулов, таскает восторженную Э по всему подземному царству. «Есть предложение», — говорит он Аиду, — «пять душ за одну. Ты же не откажешься от такого». Апрельским воскресеньем он вдруг слышит сквозь сон какие-то громкие настойчивые удары. Он наполовину просыпается, поворачивается на бок и накрывает голову подушкой, не открывая глаз. А через некоторое время удары затихают. Так что, когда он чувствует чье-то легкое прикосновение к его руке, он с криком вскакивает на кровати и видит, что рядом с ним сидит Ричард. «Джуд, извини», — говорит Ричард и добавляет, — «ты весь день спал?» Он сглатывает, прислоняется к стене. По воскресеньям все жалюзи у него опущены, все занавески задернуты, так что день трудно отличить от ночи. «Да», — говорит он, — «я устал». «Ага», — говорит Ричард после паузы, — «прости, что я так вломился, но ты не подходил к телефону, а я хотел тебя пригласить ко мне вниз, на ужин». «Ох, Ричард, даже не знаю», — отвечает он, пытаясь придумать отговорку. Ричард говорит правду. Он отключает телефон, все телефоны, когда по воскресеньям прячется в свой кокон, чтобы ничто не могло прервать его дрему, его попытки найти Вильяма в снах. «Я неважно себя чувствую. Мое общество сейчас вряд ли кого порадует». «А меня не надо развлекать, Джуд», — говорит Ричард с тенью улыбки на лице. «Пойдем, а? Надо ведь что-то поесть. Никого не будет, кроме нас с тобой. Индия уехала к друзьям за город на выходные». Они оба долго молчат. Он оглядывает комнату, смятую постель. Спертый воздух пахнет сандаловым деревом и паром из обогревателя. «Пойдем, Джуд», — тихо говорит Ричард. «Пойдем. Поужинаешь со мной». «Хорошо», — говорит он наконец. «Хорошо». «Отлично», — говорит Ричард и встает. «Жду тебя внизу через полчаса». Он принимает душ и действительно спускается. с бутылкой темпранильо. Такого, как Ричард любит. В квартире его не пускают на кухню. Поэтому он садится за длинный стол в центре комнаты, за которым могут рассесться и неоднократно рассаживались 24 человека. И гладит кота по кличке Мусташ, прыгнувшего ему на колени. Он вспоминает, как увидел эту квартиру впервые, со свисающими люстрами и огромными скульптурами из воска. Со временем ее пообжили, но это по-прежнему, несомненно, квартира Ричарда, где все выдержано в тонах слоновой кости и восковой желтизны, хотя теперь на стенах висят картины Индии, яркие, смелые, стилизованные изображения обнаженных женщин, а полы покрыты коврами. Он не был в этой квартире, куда раньше заходил как минимум раз в неделю уже несколько месяцев. Конечно, он по-прежнему видится с Ричардом, но только мимоходом. Как правило, он старается его избегать. И когда Ричард зовет его на ужин или предлагает зайти, он всегда отвечает, что слишком занят, слишком устал. «Я не могу вспомнить, как ты относишься к моему знаменитому воку с сейтаном, так что приготовил гребешки». Ричард ставит перед ним тарелку. «Я люблю твой знаменитый вок с сейтаном», — говорит он, хотя не может вспомнить, что это за блюдо и нравится ли оно ему. «Спасибо, Ричард». Ричард разливает вино в бокалы и поднимает свой. «С днем рождения, Джуд!» — торжественно провозглашает он, и он осознает, что Ричард прав. Сегодня его день рождения. Гарольд звонил и писал ему всю неделю с нехарактерной даже для него частотой, а он ограничивался односложными ответами и вообще с ним толком не разговаривал. Он понимает, что Гарольд будет волноваться. Энди тоже присылал записку, и некоторые другие люди, и теперь, поняв почему, он начинает плакать. От всеобщей доброты, за которую он не может толком отплатить, от своего одиночества, от доказательства, что жизнь, несмотря на все его усилия, все-таки продолжается. Ему 51. И Вильяма 8 месяцев как нет. Ричард ничего не говорит, только присаживается с ним рядом на скамью и обнимает. «Я знаю, что от этого легче не станет», — наконец говорит он. «Но я тоже тебя люблю, Джуд». Он мотает головой, не в силах ничего сказать. За последние годы его привычки изменились. Сначала ему было стыдно, что он вообще плачет. Потом он постоянно плакал в одиночестве. Потом плакал при Вильяме. А теперь, полностью утрачивая остатки достоинства, плачет при ком угодно, когда угодно, о чем угодно. Он склоняется к Ричарду на грудь и всхлипывает ему в рубашку. Ричард – еще один из тех людей, чья непоколебимая, неизменная дружба и сочувствие всегда вызывали у него недоумение. Он понимает, что чувства Ричарда к нему отчасти связаны с его чувствами к Вильяму, и это он как раз может понять. Ричард дал Вильяму обещание и серьезно относится к своим обязательствам. А есть что-то в устойчивости Ричарда, в его безоговорочной надежности, что в сочетании с его ростом и статью наводит его на мысли о каком-то огромном боге деревьев, о дубе, принявшем форму человека, о чем-то прочном, древнем, несокрушимом. Их отношения немногословны, но Ричард стал другом его взрослых лет. Стал в некотором смысле не просто другом, но родителем, хотя он старше всего на 4 года. Тогда стало быть брат, человек, чья надежность и порядочность незыблемы. Наконец он находит в себе силы остановиться, извиниться, сходить в ванную, привести себя в порядок. И потом они садятся за ужин, медленно едят, пьют вино, беседуют о работе Ричарда. В конце трапезы Ричард приносит из кухни бугристый тортик, в которую он воткнул 6 свечей. «5 плюс 1», — объясняет Ричард. Тогда он заставляет себя улыбнуться, задувает свечи. Ричард кладет ему и себе по куску. Пирог полон инжира и рассыпчат, не торт, а скорее кекс, и каждый ест свой кусок молча. Он встает, чтобы помочь Ричарду убрать посуду, но когда Ричард велит ему отправляться наверх, он испытывает облегчение, потому что выбился из сил. Он столько не общался с Дня Благодарения. У дверей Ричард что-то ему вручает, сверток в бурой бумаге, и потом обнимает его. «Он бы не хотел, чтобы ты был несчастлив, Джуди», — говорит Ричард, и он кивает, уткнувшись Ричарду в щеку. «Ему бы не понравилось, что ты сейчас вот такой». «Я знаю», — говорит он. «Сделай мне еще одолжение. — говорит Ричард, — не отпускай его. — Позвони Джейби, ладно? Я знаю, что тебе это трудно, но... Он, знаешь, тоже любил Вильяма. Не так, как ты, конечно, но все равно. И Малкольма. Он скучает по нему. — Я знаю, — повторяет он, и слезы снова подступают к глазам. — Я знаю. — Приходи опять в следующее воскресенье, — говорит Ричард и целует его. Или в любой другой день, правда. Я скучаю без тебя. — Приду, — говорит он. — Ричард, спасибо тебе. — С днем рождения, Джуд. Он едет наверх на лифте, вдруг обнаружив, что уже поздно. В квартире он идет в свой кабинет, садится на диван. В кабинете стоит неоткрытый ящик, который Флора прислала ему с курьером несколько недель назад. В нем то, что оставил ему Малкольм, и то, что он оставил Вильяму, и что теперь тоже переходит к нему. Смерть Вильяма помогла сделать одну единственную вещь – притупить шок, ужас от смерти Малкольма. И все-таки он не мог открыть этот ящик. А теперь откроет. Но сначала он разворачивает подарок Ричарда и видит небольшой бюст, вырезанный из дерева и посаженный на тяжелый железный куб. Это Вильям. И он ахает, как будто его ударили под дых. Ричард всегда уверял, что не умеет работать в жанре фигуративной скульптуры. Но он знает, что это неправда, и этот бюст – подтверждение тому. Он проводит пальцами по невидящим глазам Вильяма, по его буйным волосам, а потом подносит пальцы к лицу и вдыхает запах сандалового дерева. Снизу на основании выгравировано «G» на 51 год с любовью от «R». Он снова начинает плакать, перестает. Он ставит бюст на подушку рядом с собой и открывает ящик. Сначала он видит только смятые газеты и аккуратно запускает руки в ящик, пока наконец не натыкается на что-то твердое и видит, что это квадратный макет фонарного дома. Со стенами из самшита, который когда-то стоял в Белкосте, рядом с макетами всех остальных проектов фирмы, воплощенных и только задуманных. Сторона макета примерно 2 фута, и он ставит его на колени, а потом поднимает. Глядит в тонкие плексиглазовые окна, приподнимает крышу и пальцами проходит по комнатам. Он вытирает глаза и снова сует руки в ящик. Теперь он выуживает толстый конверт с фотографиями, на которых они, все четверо или только он с Вильямом, студенческих времен, а потом снятые в Нью-Йорке, в Труро, в Кембридже, в Гаррисоне, в Индии, во Франции, в Исландии, в Эфиопии. Места, где они жили, путешествия, которые они совершали. Ящик не такой уж и большой, но он вынимает из него все новые объекты. 2 элегантные, редкие книги с рисунками японских домов работы французского художника. Небольшая абстрактная картина британского художника, которым он всегда восхищался. Картина побольше. Мужской портрет работы известного американского художника, который всегда нравился Вильяму. 2 самых ранних блокнота Малкольма, где страница за страницей заполнены его воображаемыми сооружениями. И, наконец, он вынимает из ящика последнюю вещь, завернутую в несколько газет, и медленно ее разворачивает. В его руках Лиспинард-стрит. Их квартира с причудливыми пропорциями и импровизированной 2-й спальни, с узкими коридорами и крохотной кухней. Видно, что это раннее произведение Малкольма, потому что окна сделаны из кальки, а не из пергамента, и не из плексиглаза, а стены из картона, а не из дерева. В этой квартире Малкольм расставил мебель, вырезанную и сложенную из плотной бумаги. Его бугристый 2-спальный диван-кровать на шлакобетонном основании, диван со сломанными пружинами, которые они подобрали на улице, скрипучее кресло на колесиках, которое им подарили тетушки Джейби. Не хватало только бумажного «его» и бумажного Вильяма. Он ставит Лиспинард-стрит на пол и долго сидит, не шевелясь, с закрытыми глазами, отпустив сознание в свободный полет. Тогда все было не так романтично, понимает он сейчас, но в те годы, не зная еще на что можно надеяться, он не знал, что бывает жизнь лучше, чем на Лиспинард-стрит. «Что, если мы бы так там и остались?» — время от времени спрашивал у него Вильям. «Что, если бы я не стал актером? Что, если бы ты остался работать в офисе федерального прокурора? Что, если бы я до сих пор работал в Арталане? Как бы мы теперь жили?» «До каких глубин ты хочешь дойти, Вильям?» — спрашивал он с улыбкой. «Мы были бы вместе». «Конечно, мы были бы вместе», — отвечал Вильям. «Тут ничего бы не изменилось». «Ну, — говорил он, — тогда первым делом мы бы снесли ту стену и восстановили гостиную, а потом сразу бы подыскали приличную кровать». Вильям смеялся. «И засудили бы арендодателя, чтобы он уже установил там работающий лифт в конце-то концов». «Точно, это следующий шаг». Он сидит, ждет, пока ритм его дыхания вернется в норму. Потом, включая телефон, просматривает пропущенные звонки. Энди, Джей Би, Ричард, Гарольд и Джулия, черный Генри Янг, Родс, Ситизен, снова Энди, снова Ричард, Люсьен, желтый Генри Янг, Федора, Элайджа, снова Гарольд, снова Джулия, Гарольд, Ричард, Джей Би, Джей Би, Джей Би. Он звонит Джей Би. Уже поздно, но Джей Би сова. «Привет», — говорит он, когда Джей Би берет трубку и по его ответу слышит, что тот удивлен. «Это я. Можешь сейчас говорить?»